Виа Долороза. Так названа одна из узеньких улиц в Иерусалиме, которой, по преданию, шел Христос на Голгофу, неся свой крест. Толпа. Воины разгоняют толпу, пробивают дорогу. Христос, уставший и страдавшийся, несет крест. Кто-то его подгоняет, кто-то насмехается, кто-то плачет. Увидев плачущих женщин, Христос сказал: «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, а плачьте о себе и о детях ваших». Этот гимн «Виа Долороза» изображает эту картину, когда Христос идет на Голгофу, мрачное шествие. И пусть сегодня никто не останется равнодушным к Спасителю, ибо Он умер за каждого. Пусть Он всем подарит спасение. Свою кровь проливал за нас. Господь.